Ситуация «дом». Мы живем в одном и том же доме, в одной и той же квартире много лет, и мне это ужасно надоело. Жилье нас совершенно перестало устраивать, да только вот переезд – слишком дорогое удовольствие. Я постоянно ловлю себя на том, что придумываю разные оправдания. Только бы не возвращаться домой, настолько мне там неуютно. Я подавлен, подавлена, я раздражен, раздражена. Мною овладел пессимизм. Положительные стороны ситуации. В этом доме я точно знаю, где лежат мои вещи. Когда живешь в знакомом и привычном месте, ощущаешь определенную стабильность. Мы уже сделали ремонт, как и собирались, так что теперь можем распоряжаться свободным временем по своему усмотрению. Живя здесь, мы сохраняем связь со многими друзьями и деловыми партнерами. Мы в хороших отношениях с почтальоном и другими работниками сферы обслуживания, которых знаем уже давно. Мы видели, как растут деревья у нас под окнами. За эти годы они стали нам как родные.